Эпилог, часть вторая. Глава первая. Ника и непростое возвращение. Ника выбежала из камеры переброски в бортовой гостинице. Эту часть крейсера не очень давно переоборудовали. Из тоннелей сделали боксы, чтобы проще ориентироваться. Сложнее попасть в нужную точку. Война заставила усилить контроль даже внутри спасательных судов. В узком коридоре никого не было. Сердце билось сильно, не давая ей сосредоточиться. Она была готова кричать, злиться сама на себя, но она не может сладить с волнением. Она остановилась, поскольку в собственных глазах выглядела глупым ребенком, трусихой. У нее начали предательски дрожать колени. Она топнула ногой. Она постояла у стены, чтобы успокоиться. Мало помогло. Уж лучше сразу, без паузы. В таком же возбуждении она остановилась у двери напротив. Был слышен сигнал оповещения. Дверь исчезла. Из боковой ниши вышла Эл. Ника остолбенела. Силуэт в трех шагах от нее принадлежал Эл. Не проекция, сквозь которую ее ощущения проваливались как в пустоту, но и не Эл из тех образов, что она помнила. Реальный персонаж с измененными параметрами, как обозвал это Геликс. Ника вытаращила глаза, вытянула шею, всматриваясь с минуту в фигуру. Из-за высокого ворота просторной робы был виден край формы космофлота. Капитанский индиговый костюм. Она его спрятала. Зачем? Волнение заставило Нику крикнуть. «Откуда ты взялась?» Прием был нерадушный. Элла осматривала девочку с любопытством, с доброй радостью во взгляде, перешедшей в восторг. Ника все еще была очень на нее похожа. Только волосы немножко темнее, с рыжиной, прямые. Они были острижены на манер, который предпочитала Оля, определенное ее влияние. От Ники можно было ждать любой реакции, поэтому Эл не торопилась выказывать чувства. Она понимала без слов. Кажется, встреча ее злит. Нормальная реакция при сильном возбуждении. Так, увы, сказывается ее происхождение. Ника, наконец, решилась подойти, встала напротив, подняла на нее глаза. Она не выросла. Рост был как при последней жуткой встрече. Возраст едва подростковый. Она практически не изменилась. Эл оценивала ее, а Ника просвечивала Эл своими сверхчеловеческими чувствами, читала ее мысли и явно не узнавала, что привело Нику в состояние близкое к шоку. Глаза ее были круглые, темные, похожие на глаза Эл. Они меняли выражение. Ника отличалась способностью показывать свои переживания взглядом. Без слов можно было понять ее чувства. Чуть позже она скорчит соответствующую гримасу. Этому она научилась в детстве, поскольку мало говорила и любила копировать взрослых. В ее язык общения входил целый набор соответствующих ситуаций, посмотренных у других рожец. Порой она смысла не понимала, просто копировала удачно. Эл ожидала бурной реакции. Ника наскочила на нее, сильно ударила кулаками в грудь и выкрикнула: «Я тебя ненавижу!» В ответ Эл прижала ее к себе, чтобы не получить еще серию ударов, и Ника упиралась руками в ее грудь, но не вырывалась, что дало надежду ее успокоить. «И тебе привет, малыш», — проговорила Эл ей на ухо. И через несколько мгновений Ника разрыдалась. «Ненавижу! Ненавижу!» — чередовала она со всхлипываниями. «Зачем ты появилась? Видеть тебя не хочу!» А сама все крепче прижималась к ней. Эл вздохнула, стала покачивать ее в объятиях. Это она не всерьез. Испугалась собственных чувств, которым не нашла объяснений. Когда она осмыслит происшествие, то и отношение станет противоположным. «Я обещала когда-то, что ты первый узнаешь, когда я вернусь», — выговорила Эл с волнением. Наконец девочка стала успокаиваться. Дыхание больше не срывалось. Она обняла Эл за талию и прижалась крепко. Вот теперь все было честно, без театра. «А они сказали, что ты не вернешься», — сказала она уже ровным голосом. Они были Дмитрий и Алик, очевидно, виделись после их приключений. «Мне удалось вернуться», — ответила Эл. «Что с тобой случилось? Ты не такая!» «И все-таки это я», — повторила Эл слова Тиамита и поняла, что он тогда чувствовал. Они замолчали. Ника не отпускала ее, ослабила объятия. Эл смотрела перед собой, иногда целовала ее в макушку. Она была рада этой паузе и не хотела вопросов. Ника и так чувствует, что визит короткий. Ника боялась спрашивать, чтобы тянуть время. Эл устала первой, отстранилась от девочки. Села на пол. Это была традиция. Они часто в прошлом разговаривали, сидя на полу, когда Ника была маленькой. Та последовала ее примеру и, опустившись рядом, взяла ладонь Эл в свои руки. Проверяет. «Ты человек?» — уточнила Ника. «Наверное». «Ты опять не знаешь, кто ты?» «Я просто больше не ищу ответа на этот вопрос. Я должна извиниться перед тобой за прошлый раз». «Это я должна. Алик мне приказывал не высовываться и не подходить к тебе. Но мы с Димкой договорились кое-что проверить, то есть с Дмитрием». «Ты так и зовешь его Димкой?» «Иногда. А когда хочу позлить его, зову его Де Королев». Засмеялась. «И что тут оскорбительного?» «Да не знаю, он все равно не сердится. Он теперь вообще не сердится, после Хеума». Эл вопросительно посмотрела. «Вот так новость, они были на Хеуме». «Угу. Поиски тебя привели их туда». «Невероятно», протянула Эл. «А впрочем, они же меня нашли и дальше, чем Хеум». Ника заметила ее удивление, такое искреннее, простое. Это Эл совсем не капитан, не пират, вообще не Эл, о которой Ника всегда была высокого мнения. Рядом находился человек. Поскольку Ника успокоилась, то ее мысли потекли в русле анализа того, что она ощущала. У нее не хватило смелости спрашивать напрямую, потому что именно Дмитрий напутствовал ее перед уходом. «Появится Эл, лучше ничего не спрашивай». И она не спрашивала. «Ты ненадолго?» — осмелилась она задать самый пугающий вопрос. «Ненадолго», — созналась Эл, — «только тебя увидеть». «Почему не всех сразу?» «Я не знаю, кто и где находится. Мне будет легче извиниться по очереди». «Оля и Игорь на земле, они больше не летают. Старик Лондер тоже, Рассел иногда консультирует разведку. Но Алик и Дмитрий...» «Я знаю, они в 20-м», — сказала Эл. «А откуда ты знаешь?» И у Ники в душе зажегся тот самый огонек, которого не хватало. Вокруг Эл не было того ореола таинственности, который она привыкла наблюдать, которому придавала значение и которому имела сопричастность, потому что знала секреты Эл. А теперь у Эл не было секретов. Она, проницаемая, свободная и легкая, с открытым взглядом, внутренним покоем, производила на Нику печальное впечатление. Ей не нравилась обычная, заурядная, очеловеченная Эл. Намек на тайну зажег интерес, особенно потому, что Ника не уловила ответ сразу. «У меня свои каналы», — пошутила Эл. «Меня ты так же нашла?» «Нет, я тебя просто обозначила в поиске. Меня подобрало грузовое судно на той же базе, где мы расстались». «А можно я спрошу? Димка запретил мне, но я хочу». «Ну, спроси». «Как ты тогда исчезла? Что это за вид переброски? Кто с тобой был?» «Так много вопросов сразу, малыш. Он представился другом. Он помог мне уйти». «Ты хотела умереть?» Ника испугалась собственного вопроса. «Хотела», — созналась Эл. «Из-за нас?» «Не нужно это вспоминать. Всем было тогда больно. Обстоятельства так сложились, что иного варианта развития событий я не видела. Война затихает, шумиха улеглась за 1.5 года. Эл подумала про 1.5 года и не поверила себе. Ника уловила сомнения, подозрительно посмотрела. «Больше, чем 1.5 года», — заметила она. «Для меня да», — не стала отрицать Эл. «Сколько? Это важно?» «Сколько?» — упрямо повторила Ника. «Чуть больше 400 лет». «Лет?» «Я не знаю точного срока. Долго». Ника подумала, что за такой срок кто угодно очеловечится до неузнаваемости. Она сделала вывод, что это время так повлияло на Эл. За год исследований Лондер сделал такой же вывод. Может быть, ее воспитательнице самой неприятно это заурядное состояние. Вежливо будет не упоминать о способностях и не показывать своих. И все же Ника не могла смириться с этим. «Чем занимаешься ты?» — поинтересовалась Эл. «Ты же узнавала». «Нет. Я была рада тому, что ты оказалась в поиске. И приятно, что ты осталась верна нашему родному борту. Его стали называть официально крейсер Торна. Это хорошая память о капитане». «У нас новый капитан, и его тоже зовут Торн. И он на Торна похож, только много моложе его. И он хотел тебя видеть». «Зачем?» — спросила Эл. «Ты известный спасатель и разведчик, и у нас патовая ситуация с земным экипажем. Угадай тип корабля». 8-14, как у Тобоса. Почти угадала, еще древнее, 8-11. Капитан считает, что твое появление — это судьба. Не так просто теперь попасть на борт с репутацией бывшего пирата. Эл криво усмехнулась. Ника с торжеством подметил ее колкий взгляд. Едва не взвизгнула от радости, уловив прежний осколок Эл. «Слишком просто меня пустили на борт», — покивала Эл. «Ты себя в поиске не набирала? Ты до сих пор самый разыскиваемый персонаж. Капитан готов тебе помочь на любых условиях, только помоги с этим старым бортом. Ты знаешь конфигурацию, ты знаешь, как его спасать», — деловым тоном заговорила Ника. Ей стало понятно то волнение, с которым она сюда шла. Предательское волнение человека с двойными намерениями. В таких случаях она сама себе была противна, особенно потому, что нужно уговаривать и выпрашивать. Ей предстояло не просто увидеть Эл, а уговорить на участие в операции. «А если нет? Сдадите меня пиратам, землянам или под арест?» — спросила Эл. В ее словах была насмешка, беззлобная, как все ее поведение, но Ника испытывала неуютное чувство и поежилась. «Я так не думала», — поправила она. «Что за экспедиция?» «С дублирующим экипажем. Основной вымерли в коме. Они подцепили какую-то болезнь, старение организма. Видимо, прошли через зону в космосе. Я в этом не разбираюсь. Им нужно проскочить буферную зону или не входить в нее. Они сейчас на границе. От помощи отказываются. Пиратам зараза не нужна. Они разграбят корабль и взорвут его. Галактис — враг для пиратов и экипажа. Этот молодняк грозит взорвать корабль сам, если мы попытаемся проникнуть на борт». К выражению «молодняк» она подцепила у Димки. Ника представляла себе, что разбирается в ситуации, делала серьезное лицо. Эл ей верила. Ника умела принимать близко к сердцу чужую беду. Она знала о катастрофе корабля, которую пережила когда-то Эл в 14 лет. «Ничего себе ситуация! И ты в этом участвуешь?» – поинтересовалась Эл. «Поскольку меня квалифицируют как землянина, то привлекли к работе. В наблюдение я не попала, в разведку тоже, мне характер мешает». Ника печально вздохнула. Мгновенно поняла суть ее положения, Эл, словно наступило мгновение прозрения. Ника отрезана от своих корней. Она не принадлежит ни к прежней цивилизации, ни к земной, потому что выросла вне обеих культур на этом корабле. Земля для нее экзотическая планета. Если Ника уживалась с землянами, то с трудом. Ее друзья занимались после войны своими проблемами, а Ника, злая на всех за уход Эл, выбрала одинокое существование на корабле, который считала домом. Это безрадостное положение заставило Эл внутренне содрогнуться. Ника одинока и нуждается в ней больше всех.